Геннадий Семенихин. Новочеркасск. Роман. Книга вторая. Журнал «Москва», номера 1 и 2 за 1982 год. Читает Вячеслав Манылов. Пролог. Я прошу тебя, время, остановись. Но не для того, чтобы пересчитать морщинки собственной памяти и поскорбеть об ушедшем. Как нужна эта остановка, чтобы оглянуться назад и продолжить рассказ о потомках донского казака Якушева. Рано или поздно почти все литераторы обращаются к собственному жизнеописанию. Один это делает в самом начале своего творческого пути, другой — в середине или в конце. Не избежал подобной участи в какой-то степени и я. Разница только в том, что героем этой книги стал не сам я, а современник мой и ровесник Вениамин Якушев, прямой потомок доброго, несловленного временем казачьего рода. Жили мы с ним на окраине Новочеркасска. Часто бывали друг у друга в домах, а сказать по правде, так скорее всего во дворах, потому что нас, вихрастых босоногих ребятишек, с грязными ногами и неотмытыми локтями, с носами, шмыгающими от насморка и весной, и осенью, родители далеко не всегда впускали на игрище в дома, а гораздо охотнее предоставляли дворы, либо настойчиво рекомендовали удалиться на залитый солнцем бугор, с которого глазу открывались невиданные просторы, и займище, затопленное в весеннее время до самого горизонта талой водой. По нему, словно распустившиеся белые цветки, вольно разгуливали лодки под парусами. И железнодорожная насыпь с бесконечно грохочущими поездами, и многое-многое другое, что рисовалось воображением мальчишеского ума, и чего, может, не было никогда в действительности и никогда не будет. Мальчишки с окраины любили мечтать и нередко ошарашивали друг друга бессвязными на первый взгляд восклицаниями. «Слушай!» — неожиданно взрывался конопатый Жорко смешливый. «А вот если бы оттуда, из-за поворота, из-за Васильевской мельницы вырвался бы не товарняк под маневровой кукушкой, а Платов со своими казаками, а они все на конях, в седлах, с пиками, и песню боевую поет. Вот было бы, а?» Венька Якушев, сузив глаза, смотрел в сторону Новочеркасского вокзала и, не соглашаясь, качал головой. «Платов? Из-за нашего бана чтобы вырвался?» «Ну и хватил ты, кореш. Чу? Да разве это возможно? То ж время какое далекое было. Если бы кто вырваться и мог, так это какой-нибудь кавалерийский эскадрон и во главе с самим Буденным. Понимаешь, впереди тачанка с пулеметом, Семен Михайлович на ней, а позади всадники. На шлемах звезды горят, и эту песню поют, которую нас в классе учитель пения на зубок выучить заставил. С неба полуденного жара не подступи. Конная Буденного раскинулась в степи. Вот это было бы да. А ты про Платова. То ж старина ведь какая!» Женька умолкал, а ребята долго смотрели в манящую даль. Над ними дрожало весеннее марево. Смотрели, и каждый по-своему мечтал о своем будущем. Мы учились с Венькой в одном классе. Он был в числе самых моих близких друзей. И сейчас, в наши дни, иной раз задаваясь мыслью о проблемах человеческой совместимости в космических кораблях, я без промедления заключаю, что если бы мне пришлось лететь с ним по маршруту Земля-Марс и обратно, или же 2 года вместе провести на каком-нибудь необитаемом острове, наша дружба ни разу не была бы поставлена под сомнение. Вот почему я с распахнутой совестью пишу все о нем. Я заранее прошу читателя не искать в этой книге ни подлинных событий, ни подлинных фамилий. Сместив и перетасовав эти события, а кое-где, оснастив их изрядной долей вымысла, решил я, как на исповеди, снова заглянуть в мир, увы, очень далекого детства, и в те дни, которых уже никогда не вернешь, потому что стоит на Новочеркасском кладбище скромный памятник, под которым покоятся родители моего друга Александр Сергеевич и Надежда Яковлевна.